Тем более, что я совершенно не представлял, куда могла уйти Эбби с её ногами и вообще скоростями. В туалет разве что. Он на заднем дворе. Как всегда, с кумганом в обнимку. Кумган — кувшин для умывания и гигиенических процедур мусульман. Не проверять же. Подождём. Ждать на пороге было холодно. Я вытащил запорную палочку и толкнул дверь. Толкнул ещё раз. Примёрзла, что ли? Пнул. И тогда она дёрнулась и открылась. «Нельзя ногами», — сказал Дилька. «Ага. Ты так не делай, поняла?» — велел я. И мы вошли. В синяк было темно и холоднее, чем на улице. Но это всегда так. Я взял Дильку за руку, повёл по трём ступенькам вверх и нащупал дверь. Лашманлыки, жилая часть избы, как бы на полуторном этаже строилась. Мы быстро вошли в большую комнату и огляделись. Мне стало тоскливо. Здесь было пусть не темно, но сумрачно, и тоже очень холодно. И пахло сырыми подушками. В комнате не хватало стола и двух шкафов из трёх. А диван у дальней стены откровенно развалился. Левый подлокотник отошёл от сиденья на полметра. И пёстрых занавесок за печкой, где всегда спала Эбби, не было. Вообще там, в самом тёплом обычном углу, больше не было ни одеял с подушкой на высоченных перинах, ни полушубков, из которых я строил штабик. Я присел и взглянул в печь. Там остался тонкий слой серой золы, на вид совсем холодный и слежавшийся. Щупать я не стал. Отодвинул занавеску, отделявшую большую комнату от спальной, и заморгал. В спальной было совсем пусто. Не осталось ни трёх кроватей с перинами, ни шкафа, ни даже половиков. А их и в большой не осталось, оказывается. От полной пустоты голую комнату спасала только куча фоток на стене в дальнем углу. Чёрно-белых в основном. Папа такую кучу коллажем называл. Они были почти во всех домах в Лашманлыке. Блин, я дом перепутал, что ли? Или Эбби переехала, а нам не сказал никто. «Наиля, где Эбика?» — спросила Дилька, не выпускавшая моей руки. Мы почему-то на цыпочках прошли к фотографиям. Не перепутал я дом. В самом центре коллажа, выше бритоголовых или красиво зачесанных предков, висел наш с Дилькой цветной портрет. Оба почти лысые, я ушастый, а Дилька с щеками на полснимка. Я такую фотку и не помнил. Я машинально поправил карточку сияющих папы с мамой в свадебной одежде. Она висела под нашим портретом, топорщись. Типа её за уголок оторвать от стены решили, но раздумали. У нас дома такая же здоровенная фотка в самом старом альбоме лежала. Целая. А тут уголок чуть порвался, наехав на маленький цветной снимок Марата Абый. Он печально так стоял возле низкого заборчика. Я наклонился и рассмотрел плиту за заборчиком. Надгробие это было. С полумесяцем и надписью «Фескеддинова Шамсиханур Мехамеддин Коза» и датами жизни. Эбби, оказывается, было 97 лет. Она умерла 2 года назад.